Глава 49. «Селик спит?» «Да, любовь моя», — ответила Бренна и, забравшись в постель, прижалась к Гарику. У него живот болел, без сомнения, от всех тех сладостей, которыми пичкает его твой отец. Он действительно слишком балует его. «С этим я не стану спорить», — усмехнулась Бренна. «А почему, девушка, тебе вообще нужно спорить со мной по любому поводу?» С притворным возмущением набросился на нее Гарик. Бренна откинулась на подушку, делая вид, что страшно разгневана. «Не думай, викинг, что если мы женаты, твоя воля стала моей. Никогда не покорюсь!» Гарик, хмыкнув, привлек жену к себе. «Ты упрямая и своенравна. Это мне прекрасно известно. Не ты ли настояла, чтобы в день нашей свадьбы дать Джейне свободу? Теперь Перин уж точно женится на ней. В твоих руках я мягче воска. Исполняю любое твое желание. Но ведь ты был так же рад за них, как и я», — усмехнулась Бренна. «Еще бы!» — Гарик расплылся в улыбке. «До сих пор удивляюсь, как это я столько времени не подозревала об их любви. Почему Перин ни разу не поговорил со мной о Джейне? Конечно, мы иногда ссорились, но после рождения Селига ни разу слова плохого друг другу не сказали. Перин хотел купить Джейне, но боялся, что ты откажешь ему. Вспомни, каким ты был нетерпимым, как тебе трудно было угодить, особенно в последнее время». «Да, даже после того, как появился на свет Селик, я был вне себя от гордости и радости, но все же не находил себе места, потому что сгорал от желания приехать к тебе, умолять остаться, сказать, как люблю, но опасался, что ты отвергнешь меня. Да, пожалуй, можно понять Перина». «Значит, во всем виновата я? Так ведь?» «Но ты и в самом деле была слишком упрямой, девушка». Бренна, улыбнувшись легко и дразняще, коснулась губами его губ. «И, скорее всего, навсегда такой останусь. Но ты все равно меня любишь». «Разве?» «Гарик!» Гарик рассмеялся и крепко прижал ее к себе. «Никогда не сомневайся в этом, Бренна. Никогда!» «Ты моя, и навеки останешься моей, согласишься с этим или нет?» «О, я с радостью соглашаюсь со всем сказанным тобой». Сквозь открытую балконную дверь проникали лучи заходящего солнца. Оранжевые отсветы падали на сплетенную в объятиях парочку. Они были женаты вот уже целый месяц. Языческая церемония оказалась поистине прекрасной. Но Бренна все же не теряла надежды когда-нибудь получить благословение Господа Бога и предстать перед священником. Она больше не думала о возвращении на родину. Теперь ее дом был здесь. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.